елка подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. На белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея средь ясного дня я брел наугад по весенним протокам, и родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Заветную память храня обо всем, мы помним холмы и проселки родные. Мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России. Где эти туманы родной стороны и ветви берез, что над заводью гнутся? Туда мы с тобой непременно должны однажды вернуться, однажды вернуться. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком. И так же, как прежде, меня напои березовым соком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком. Thank you.